Пусть негры немного повоюют друг с другом. Руки американского колонизаторского общества чисты, и больше ни одного парохода из Америки в Африку не будет отправлено, пока ситуация не изменится в одну, либо в другую сторону. От чего и будет зависеть, что будут вести эти транспортные суда. Александр Васнецов лихорадочно перебирал в уме все полученные им инструкции на этот счет. Россия успела продать армии Абиссинии порядка 100 тысяч устаревших винтовок системы Бердана и несколько миллионов патронов к ним, и продолжала делать это дальше, особо не вникая, в чьи руки они попадали. До этого момента поставки оружия поддерживали промышленность Российской империи и пополняли казну. Но неожиданные выверты британской политики ставили большое «нет» на продажу винтовок и патронов к ним, уже произведенных в огромном количестве. Надо было срочно докладывать об оружейном эмбарго своему правительству и прекращать поставки, отправив задним числом как можно большее количество затребованного ранее груза. Российской империи нужны были деньги, а тут такая прекрасная возможность дорого продать огромное количество, снятого с вооружения, имущества. Но подписывать данное соглашение надо было незамедлительно, и он имел такие полномочия. Россия не хотела воевать с Британской империей за Африку, не имея в ней постоянных интересов. Конечно, он сомневался, что Великобритания объявит войну России, это было не в ее интересах. Скорее, это было направлено против Германии и дружественных ей стран. Союз с Францией также не давал возможности для маневра. Россию упорно подталкивали к созданию коалиции, не только с Францией, но и с Англией. Великобритания прилагала огромные усилия, чтобы оттолкнуть Россию от Германии и создать союз, впоследствии названный Антантой. Клаус фон Штольбе с грустью думал о том, что англичане и тут их обыграли, играя откровенно крапленными картами. Себя в поставках они не ограничивали, отряды пехоты из метрополии уже были размещены в Египте и Капской колонии, где назревала война с бурами. Французы тоже могли не стесняться, прекрасно снабжая свой иностранный легион оружием и боеприпасами, надеясь взять реванш в Северной Африке. Судя по всему, выгодный союзник, в лице туземного царька, принявшего христианство, неожиданно нарисовавшийся в Африке, в скором времени должен быть уничтожен. Продержаться с имеющимся оружием и незначительным количеством боеприпасов было, в принципе, невозможно. Придется задействовать связи с Португалией и Италией, может, даже и Испанией, действуя через третьих лиц. По крайней мере, вопрос с боеприпасами к винтовкам можно было решить. А вот со всем остальным уже нет. Таким образом, на вопрос отказа от поставок оружия в Африку, все присутствующие стороны сказали «да», и, подписав договор о намерениях, отбыли в свои посольства, телеграфируя о случившемся, требуя дальнейших инструкций, консультаций и полномочий. Позже состоялись переговоры министров иностранных дел Германской империи, Австро-Венгрии и послов Португалии и Италии, проходившие в атмосфере строжайшей секретности. Зная продажность и тех, и других, глава МИДа Германии, избегая излишних подробностей, вкратце изложил поставленный Великобританией ультиматум, а также доходчиво объяснил все последствия этого решения, учитывая создавшуюся ситуацию. Послы, уяснив полученную информацию, передали ее дальше своим высокопоставленным начальникам, которые начали обдумывать дальнейшие действия в связи с новым переделом колониальных владений. Ни в Португалии, ни в Италии не обрадовались этим новостям. Итальянское правительство тяжело переживало позор поражения от абиссинской армии и волну издевательств и откровенного смеха во французских и английских газетах над ними, что было готово на любую провокацию, лишь бы насолить англичанам и французам, а также жаждало отобрать у Турции, находившейся под влиянием Великобритании и, частично, Франции, Ливию. Новый, неожиданно появившийся в Африке, чернокожий вождь, подмявший под себя весь центр, итальянцев устраивал. От Эритреи он был далеко и, в случае войны, его войску пришлось бы идти через всю Абиссинию, что им вполне подходило. А путь в итальянскую Сомали лежал через владения англичан, что также им нравилось. Португальцы же боялись, как за Анголу, которую могли захватить после небольшой перемычки территории бельгийского Конго, так и за маленькую Кабинду, которая, вообще, была окружена со всех сторон вооруженными афроамериканскими переселенцами. Кроме этого, им проще было договориться с Иоанном Темным, чем воевать с ним, сознавая свою неспособность защитить африканские колонии от высокоорганизованного врага, прекрасно знающего местность и воюющего аборигенами. Была еще и Испанская Гвинея, которая оказалась в более сложном положении, чем Кабинда, и только нахождение рядом Камеруна, с имеющимися там немногочисленными немецкими колониальными войсками, защищало ее от вторжения переселенцев из САСШ. Все зависло в неустойчивом равновесии и грозило в любой момент обрушиться на голову тех, кто не смог вовремя вывернуться из тисков европейской дипломатии и противостоящих друг другу сил на Черном континенте. В конце концов, после многочисленных и, практически, секретных консультаций, было принято решение заключить тайное соглашение с Иоанном Темным, снабжая его оружием и боеприпасами через Эритрею и, частично, Камерун. Ослабить врага, и при этом оказаться в стороне, устраивало всех. Ну, а если будут пойманы те, кто занимается поставками оружия и боеприпасов, то все можно списать на контрабандистов, которых немало в мире, всех мастей и народов. Например, албанцы, или арабы. В мире правят деньги, и то, что для одного смерть, для другого – источник жизни. Как тут не вспомнить русскую поговорку, что русскому хорошо, то немцу – смерть. Условия тайного договора были составлены и изложены устно, в уши, специально вызванного для этого, Еска фон Путкамера, временно сложившего с себя функции губернатора Камеруна. Ему же были отданы все бразды правления этого процесса на Атлантическом побережье. Много выслушал интересного бывший губернатор. И про деньги, и про будущие колонии, и про самого короля Иоанна Темного. Необходимые деньги были выделены всеми странами, включая Испанию, не желавшую терять свою небольшую колонию. Оружие было закуплено у итальянцев, боеприпасы к нему приобретены через португальцев. И вот, небольшими партиями, через руки контрабандистов, оно потекло в направлении территории чернокожего короля Иоанна Темного. Доставлялось оно разными путями, с разных направлений, как по суше, так и по морю, через разных подставных лиц, стремясь попасть туда, куда оно и направлялось. Американцы, через свои торговые компании, обеспечили возможность поставок боеприпасов для пулеметов «Максим», направляя их окружным путем, через Тихий и Индийский океан, с заходом в порты португальского Мозамбика, а потом, переправляя караванами, с помощью немцев, через германскую Танзанию в Буганду, королем которой, собственно, и был Иоанн Темный. Ни один маршрут, впоследствии, так и не был раскрыт, а задержанные мелкие партии оружия были незначительны и не оказывали никакого принципиального влияния на ход боевых действий, тем более, в это время оружие закупали все белые переселенцы, проживающие в Африке. Великобритания готовилась к войне с бурами, а те, предчувствуя это, активно закупали оружие, у кого только возможно, накладывая свой оружейный трафик на мамбовский. Да и не так уж и много оружия направлялось Мамбе. Как и оговаривалось, никаких артиллерийских орудий и пулеметов ему не везли, а винтовками против пулеметов не сильно и повоюешь. Это понимали все стороны. Одна сторона надеялась на то, что у Иоанна Темного было в загашниках очень мало пулеметов, чтобы отбиться от войск англичан и французов, а другая сторона, что наоборот, очень много. Все зависело только от Иоанна Темного, от его способности консолидировать вокруг себя умелых и решительных людей и создать боеспособную армию. Что ж, время покажет, а потом, или накажет, или наградит. Все впереди, только надо идти. Глава 17, вот так. Князь Иосиф Петрович Андроников, Исаул Петр Миронов, Харунжи Григорий Мельников, Подхарунжи Панкрат Иноземцев, штабс-капитан Ярослав Мещерский и весь отряд, состоящий из почти 500 человек, завороженно рассматривали раскинувшийся перед ними небольшой африканский город Баграм. Город был окружен зелеными насаждениями из колючих кустарников, которые раньше служили стенами, а теперь, из-за безалаберности негритянского населения, разрослись беспорядочно во все стороны. Кое-где кустарники уступали место банановым зарослям, постепенно переходящим в небольшие, но ухоженные фруктовые сады. То тут, то там проглядывали, сквозь зелень листвы, накрытые широкими банановыми листьями, крыши соломенных хижин, в большинстве своем, куполообразной формы. Между ними попадались и более основательные сооружения, сделанные из обмазанных толстым слоем глины сплетенных веток. В центре города возвышались дома, собранные из грубо обожженных кусков глины, напоминающих некое подобие кирпичей. Несмотря на грубость, эти сооружения выглядели гораздо более надежно, чем остальные городские постройки. Это были хозяйственные сооружения, вроде мастерских и складов. По узким и пыльным улицам сновали чернокожие люди, переходя из хижины в хижину, скрываясь под широкими листьями масличных пальм или банановых деревьев. У каждой хижины стояли красивые резные скамеечки, на которых сидели худые, за редким исключением, негритянки и внимательно следили за играющими и ползающими в пыли маленькими голыми детьми. Возле хижин и повсюду на улицах деловито сновали куры, тщательно выискивая съедобных насекомых и оброненные нерадивой хозяйкой семена проса или кукурузы. Не гнушались они и человеческим дерьмом, главным поставщиком которого были дети, еще не обученные родителями ходить в туалет, в виде специально для этого выкопанных округлых ям. Ямы были накрыты дощатым настилом, с вырезанным в нем прямоугольным отверстием и периодически засыпались, по мере наполнения. Эти нехитрые сооружения для личной гигиены перемещались, от случая к случаю, в разных направлениях, кружа по городу и любому незастроенному участку местности. Вся эта картина, представшая перед глазами русских путешественников, не походила на европейскую пастораль. Не было ни прекрасных пастушек, ни задумчивых овечек и буренок, ни пышнотелых белокожих людей, полностью довольных жизнью. Вместо них сновали туда-сюда поджарые длинноногие негритянки, скакали дрочливые козы, мало похожие на обычных. До полудикие буйволы паслись за пределами города. По улицам бродили воины, вооруженные ржавыми винтовками с тщательно вычищенными, при этом, штыками и широкими африканскими ножами на поясах. Иногда в поля зрения появлялись сильно загорелые представители белой расы, в основном, говорящие на русском языке. Далеко за зелеными стенами города простирались многочисленные поля, отвоеванные у саванны, засеянные сорго, просом, кукурузой, бататом, маниоком и другими культурами. В каждой хижине мебель была представлена небольшими резными деревянными столиками и скамеечками, а пол украшен разноцветными циновками, в изобилии лежащими на полу и радовавшими глаз африканскими узорами. На стенах развешаны деревянные ритуальные маски, оружие и нужные в хозяйстве вещи. Дверью служил сотканный из шерсти длинный кусок плотной ткани, не доходящий до пола. Но это было не во всех хижинах. Во многих вместо двери свисала занавесь из множества тонких бамбуковых палочек, нанизанных на растительные волокна, пропускавшая людей и свежий воздух, но не пропускавшая насекомых и ядовитых гадов. Город жил, город цвел, город надеялся и прирастал новыми поселенцами, желавшими осесть в нем. Баграм уже давно стал городом ремесленников и активно увеличивал количество мастерских, занимающихся производством различных товаров, от холодного оружия до ритуальных масок и тканей. Даже незатейливые африканские украшения производили тоже тут. Медные браслеты и кольца из слоновой кости, тщательно отполированные женские бусы из различных пород дерева и разноцветных камней радовали глаз любого, кто посещал мастерскую или небольшой базар в центре города. Торговцы обменивали свой товар на эти украшения, а пришельцы из других районов Африки, лежащих южнее, отдавали невзрачные и мелкие разноцветные камни в обмен на яркие и красивые бусы и металлические украшения. Было здесь и стекло, и маленькие зеркальца, привезенные армянскими и арабскими купцами. Но базар уступал в размерах и объемах продаваемого товара базару города Бартер, где даже равнодушный ко всему и пресыщенный жизнью, князь Иосиф оживился и стал бродить между установленными на земле прилавками, присматриваясь и прицениваясь к африканским диковинкам. Монеты в оплату шли разные, в большинстве своем преобладал натуральный обмен, но брали также золотом, как рассыпным, так и в виде монет, любых стран, но по весу. Брали в оплату товары и серебро, в основном, талеры Марии Терезии, но и любые другие монеты тоже. Предпочитали крупные серебряные монеты, зачастую игнорируя мелкое серебро. В отличие от города Бартер, где хозяйничал ставленник Мамбы по имени Верный, в Баграме всем заправлял бедлам, и налоги с купцов здесь брали по-другому, а именно, купец, собирающийся распродать здесь свой товар, устно декларировал его стоимость в определенную сумму, если даже эта сумма в разы была преуменьшена, его не трогали, но, в любой момент, подошедший бедлам с охраной мог выкупить весь товар купца на сумму, в полтора раза большую, чем тот задекларировал, учитывая возможную прибыль в 50%. И горе купцу, нагло обманувшему главу города. Задекларировал на 10 золотых, а привез на 100, получи свои 15 золотых, и пошел вон. Никакие стенания и мольбы не помогали. Товар у купца отбирали, расплачивались и вышвыривали его вон из города. После поры таких случаев купцы остерегались откровенно обманывать и декларировали свой товар гораздо честнее. Естественно, часть его утаивалась, но скрупулезных подсчетов и проверок не было. Главный урок был подан, а дальше торгуй, пока не зарвешься. А нужные люди и соглядатаи, в том числе, и из среды купцов, вовремя доложат о том, что купец снова обнаглел и обманывает короля и его верных подданных. Быстрая показательная покупка всего товара этого купца сразу же восстанавливала статус-кво, и рынок снова входил в необходимое торговое равновесие. Торговать было выгодно, стучать друг на друга тоже было выгодно, это поощрялось разными льготами и преференциями. Кручу, стучу, обмануть хочу, прибыль считаю, неграм помогаю про себя, однако, не забываю, такой подход, постепенно, становился нормой африканской торговой жизни. Кроме всего, купцов радовала стабильность и защищенность на караванных путях, проходящих по территории королевства Иоанна Темного. А после назначения главой почтовых станций и караванных путей палача, так и вовсе, лихие чернокожие и других цветов кожи, люди надолго исчезли с границ королевства. При этом вокруг бушевала война всех со всеми, что на юге, что на севере. Восток и Запад также не оставались в стороне, собирая силы, отвоевывая новые территории. Лишь центр выкидывал в разные стороны свои щупальца, нанося болезненные, или даже смертельные, уколы своим заклятым врагам и не менее подлым друзьям. Иоанн Темный, Иоанн Первый, Иоанн Африканский, Великий Унган Мамба, слышали путешественники на базаре от разных встреченных ими людей. Проводники охотно трепали языками, рассказывая разные небылицы про своего вождя и короля. Все эти рассказы были либо необычными, либо откровенно пугающими. Никто из добровольных рассказчиков ни разу не сказал, что он любит своего вождя или уважает его. Все говорили только о его делах, никак не выражая свое отношение к нему, словно оставляя незнакомцам право решить самим, как относиться к данному человеку, и человеку ли, вообще. Лишь только восторг и иногда страх проглядывал в их эмоциях, и более ничего. Все это было несколько странно. Переночевав в Баграме, отряд русских казаков и отставных военных отправился дальше, следуя в город Бираа, обойдя стороной ничем не примечательный город Быр, ставший сельскохозяйственным центром по обработке и хранению запасов зерна и овощей. В Бираа они встретили довольно большой воинский отряд негров, которые усиленно тренировались. В обученности они были далеки от русского солдата, но по сравнению с теми воинами, которых они видели раньше, эти были весьма неплохи, по крайней мере, дисциплина у них присутствовала. Здесь русские путешественники погрузились на легкие плоты и отправились дальше по реке. Благополучно добравшись до следующей почтовой станции Хараки, имеющей свой, довольно приличный, хоть и грубо сделанный, деревянный причал, они высадились и дальше снова отправились пешком. Караванный путь, ведущий в сторону города Банги, находился в очень хорошем состоянии. Высокая трава была срублена и примята деревянными волокушами, которые тянули за собой упряжки буйволов, заодно сдирая жесткую стерню, облегчая путь всем следовавшим по дороге. Через 10 дней пути по саванне русские путешественники достигли города Банги, изрядно укрепленного, стоявшего на стратегическом перекрестке, на берегу реки Убанги, впадающей в Конго. Через каждые 50 километров, рядом с дорогой находилась небольшая почтовая станция с небольшим количеством людей, проживающих в ней. Станции только появлялись, и пока не везде был выдержан стандартный промежуток минимального расстояния между ними. Но они росли, как грибы, появляясь каждый месяц, обрастая примитивными постройками, в виде обычных конусообразных хижин, загонов для скота, а также постройками для хранения инструментов, оружия, тамтамов и запасов продовольствия и дров для сигнальных костров. Наконец, русский отряд достиг цели своего путешествия, и вдалеке распростерся, разбросанный беспорядочной кучей разных хижин, город. В начале своего путешествия русские слышали множество разных слухов о том, что вождь и король Мамба погиб. Об этом же, украдкой шептали и арабские купцы. Исчез, так же тихо, но уже не оглядываясь, сообщали им армянские купцы. «Ушел за душами врагов и скоро вернется с непонятным восторгом», вещали чернокожие проводники, осеняя себя коптским крестом, шепча благословления своим богам и пряча сделанные из эбенового дерева фигурки вождя в свои мешки. Уже уплывая из Бирая, их ушей достигла радостная весть о возвращении Иоанна Темного, сумевшего в очередной раз вывернуться из лап смерти. Цвет лап африканской смерти не уточнялся. Особой радости всем путешественникам это не принесло. Они и так уже достаточно видели и слышали, заплатив за это высокую цену, потеряв в процессе продвижения в центр африканского континента несколько своих людей, погибших от болезней и укусов ядовитой фауны Африки. Но любопытство было сильнее возникшей антипатии к известному по газетам чернокожему королю, и они продолжили свое путешествие с удвоенной скоростью, надеясь получить запас эмоций на всю оставшуюся жизнь. Рядовые казаки в ночных посиделках у костра много болтали, пересказывая друг другу рассказы осевших здесь соотечественников, уже свободно изъяснявшихся на местных языках, а кто-то из них уже понимал и арабский. Байки были разными, но в основном они касались достоинств и недостатков местных женщин, которых втайне успел попробовать практически каждый, кто хотел. Никто этому не препятствовал, и, возможно, даже старейшины подталкивали местных женщин, поощряя деторождение мулатов. Опять же, все это было известно только по слухам, и наверняка никто ничего не знал. После обсуждения женщин, наступала очередь обмениваться впечатлениями о жизни здесь вообще, и возможности разбогатеть, в частности. Дальше разговор плавно перетекал к оружию, которого здесь было разнообразное количество, и многие из казаков обменяли свои вещи на красивые кожаные щиты и короткие копья, восхищенно рассматривая их необычные лезвия. А африканский метательный нож, с несколькими лезвиями, торчащими в разные стороны, имел уже каждый, включая и брезгливого штабс-капитана Мещерского и спесивого князя Иосифа Андроникова. Всю остальную экзотику они рассчитывали приобрести на обратном пути. Некоторые мечи и сабли, продававшиеся на рынке в бартере, своим происхождением были обязаны эпохе первых крестовых походов. Эти раритеты или, что более вероятно, более поздние копии, сделанные с реальных прототипов, следовало непременно приобрести в свою коллекцию, как думал грузинский князь. Но до этого, пока еще, было далеко. Я удивленно слушал Нванги, ставшего при мне кем-то вроде министра, отвечающего за связи с общественностью. А кроме этого, еще и заведовавшего сейчас всеми хозяйственными делами, которые я, за время своего вынужденного отсутствия, пустил на самотек, а он, выйдя из опалы, и завоевав мое временное доверие, подхватил и понес на своих плечах. Нванги вещал мне о прибытии делегации от белого царя страны с названием России, так звучала Россия в его устах, не иначе от французских пленных наслушался их Руси, пока я в удивлении смотрел на него. Я, честно говоря, не ждал никого в гости, а тем более, делегации от русского царя. Скорее, ожидание мое зиждилось на уверенности, что ко мне бы обратился с просьбой бельгийский король. Но я плохо знал европейцев, о, наивный, чернокожий житель Африки. Именно из-за этого незнания, немало поколений русских плавало в наивной уверенности, как клёцка в супе, о нашей европейской принадлежности к дружной семье народов. Нет. Принадлежность клёцки в супе заключается в том, что ее съедят, в обязательном порядке, как самую вкусную часть супа, они будут бережно хранить. Вот и получается, что на самом деле, никого из нас там не ждали. Азиатская составляющая нашего менталитета давно уже прочно осела внутри, подспудно управляя некоторыми нашими поступками, вызывая отторжение у всех европейцев, за глаза называющих русских варварами. Но, это я отвлекся. Из-за этой, не вовремя и неожиданно, прибывшей делегации, пришлось наскоро организовывать свой двор и торжественный прием, подготовкой которого занялся лично Нванги. Приглашенные на торжественную встречу во дворец Есаул Миронов, князь Андроников и штаб-капитан Мещерский, были изрядно ошарашены пышным дикарским приемом. В центре большого, похожего на шатер с высоким потолком, помещения стоял трон, сделанный из слоновой кости и дерева. На нем сидел колоритный чернокожий человек с лицом, испещренным многочисленными шрамами. Король Иоанн Темный, а это был он, был закутан в хламиду, покрытую яркими синими, черными и красными узорами. На его голове прочно сидела железная корона, Между острых зубцов, которые отблескивали в солнечных лучах плохо обработанные черные алмазы. В руках он держал жезл, отдаленно похожий на скипетр, вершину которого украшала искусно сделанная голова кобры, из зеленого камня. Вглядевшись, князь Иосиф с интересом узнал в материале очень дорогой жадеит, который поначалу принял за банальный малахит. На правой руке вождя болтался широкий медный браслет, украшенный алмазами, которых было так много, что они полностью покрывали всю поверхность браслета, будучи закрепленными на нем с помощью простейших зубчиков. В левой руке он держал большое копье, с бунчуком из шкур разнообразных змей, скаливших свои клыки в саркастической усмешке превосходства мертвых над живыми. Высушенные змеиные головы внушали к себе почтение и после смерти. А глядя на хозяина этого копья, не сильно и хотелось с ним связываться. «С чем пожаловали ко мне, почетные посланцы русского императора?» — прогудел на чистейшем русском, в почти пустом шатре дворца, голос короля. Князь Иосиф Андроников, поразившись этому, вышел вперед и произнес: «Мы прибыли к тебе, король, по повелению нашего императора, узнавшего о тебе из газет. Акулы пера банкуют», — непонятно выразился король. «Мой император», — между тем продолжил князь, не обратив внимания на эту фразу, — «увидел твой портрет, напечатанный в газете, и поразился тому, что в Африке есть христианский правитель, принявший православие». «Да», — ответил Иоанн Темный, — «мне приснился сон, в котором неведомый и красивый голос белого человека в белых одеждах призвал меня обратиться к коптской вере и осенил меня крестом». И король, широко размахнувшись, перекрестился, приоткрыв при этом, ненароком, татуировку коптского креста на запястье. «Э-э-э», — поразился этому грузинский князь, — «весьма, я бы даже сказал, очень весьма интересное событие. Мой император будет извещен о столь замечательном проявлении божественной сути нашего Творца, наставляющего на путь истинный рабов Божьих». Услышав эти слова, черный король ощутимо нахмурился. По его жестокому лицу, с изуродованным шрамом левым глазом, проскочила судорога. Рот искривился в недовольной гримасе, обнажив в некрасивом оскале крупные белые зубы. «Мы не рабы, рабы не мы», — громко и с негодованием проговорил он давно позабытую советскую речевку, неведомым образом всплывшую у него в голове. «Я не это имел в виду», — ощутимо испугался князь, глядя на руку короля, судорожно сжавшуюся на копье. «Мы так говорим, когда имеем в виду преклонение перед божественной сущностью Бога. Я не знаю, что вы имеете в виду, но я такого обращения к себе не потерплю», — снова непонятно выразился он. «Я вижу, вы пришли ко мне с пустыми руками», — переключился на другую тему Иоанн Темный. Вместо ответа князь дал знак Харунжему и Подхарунжему, и те, кивнув в знак понимания, быстро вышли из шатра. Через несколько минут, прошедших в тягостной тишине и под прицелом черных глаз, как короля, так и его подданных, в шатер был внесен небольшой, окованный железными полосами, сундучок. Открыв его, князь торжественно стал вынимать подарки. Их было немного, но зато какие. Первой была извлечена деревянная кобура, в которой оказался покрытый серебряной насечкой пистолет, настоящий немецкий маузер в классическом исполнении. Следом на свет африканского солнца был извлечен горский кинжал, ножны и рукоять которого были украшены изящной золотой чеканкой. Последней была торжественно извлечена отлитая из серебра личная королевская печать с выгравированной головой вождя, сделанной по фотографии, которую окружала надпись русскими буквами «Иоанн Темный, король Буганды». Прямо под портретом размещалось изображение коптского креста. Этот подарок был сделан по личной просьбе императрицы. Печать растрогала короля и обрадовала. Маузер вызвал восторг, а кинжал в дорогих ножнах был тщательно им осмотрен и тут же пристроен на пояс. Выражение лица вождя из недовольного изменилось на очень доброжелательное. Даже ослепительно белая улыбка появилась на его губах, на мгновение осветив лицо, показав все человеческое, что в нем было. В ответ, каждый из присутствующих был одарен африканским оружием, ритуальными масками и походными мешками из отлично выделанной кожи крокодила. Кроме этого, они получили еще и по шкуре леопарда. «Я благодарен русскому царю за такие ценные для меня подарки», — сказал король, перебирая в руке пачки патронов к маузеру, врученные ему вместе с пистолетом. «Когда вы будете отбывать обратно, я передам с вами мои дары императору». На этом церемония приема послов была закончена. князь передал письмо от императрицы, изрядно заинтригованной чернокожим королем из далекой Африки. Император не стал писать в ее письме ни поскриптума, ни обычных слов приветствия, все отдав на откуп своей любимой супруге. Передав письмо Мамбе, русская делегация удалилась в предоставленную им для проживания хижину. Глава 18. Отдарки. Вчера меня посетила новая мысль, а также плохой сон. После потери любимой, я считал, что у меня не осталось близких людей, кроме двух дочерей. Но сон, этот гадкий сон, развернул мои мысли в другую сторону. Мне снилась океанская вода. Широкая полоса прибоя плевалась пеной, отбрасываемой волнами, накатывающимися на плоский песчаный берег. Дикий штормовой ветер бросался на прибрежные пальмы, обрывая их кроны, сбрасывая с них плоды, кружа в безумном танце разрушения сорванными с них листьями. Мертвые рыбы, медузы, ракообразные вяло шевелились, будучи выброшенными штормом на берег. Совсем рядом с линией прибоя гремел сухими винтовочными выстрелами, прерываемыми стаккато пулеметных очередей и криками сражающихся, отчаянный бой. Пошатываясь и тяжело опираясь на плотно растущие пальмы, вышел человек. Океанский берег, заливаемый яростными волнами, был весь покрыт пеной и мусором. Человек был ранен. Держась рукой за простреленный бок, где сочилась прорывающаяся из раны кровь, темнее на разорванной рубашке, он сделал два шага в сторону прибоя и упал на влажный песок, составив компанию выброшенным на берег и умирающим морским обитателям. Он тоже умирал, рана его была тяжела. Простреленная легкая выталкивала кровь, пузырившуюся на губах кровавой пеной. Следом за ним выбежали два человека, лиц я не разобрал. «Хватай его, хватай!» «Потащили, еще есть шанс спасти его!» «Держись, Луиш, держись!» Я проснулся, как от толчка. Из тесного помещения душной хижины я вышел подышать свежим воздухом. Внутренние часы подсказали мне время, примерно 3 часа утра. Самое унганское время, когда каждый сон несет в себе то, что объяснить не всегда удается. Можно бесконечно спорить о вещих снах, но то, что они бывают у многих людей, это факт. То, что Луиш описывал в своем письме, не могло не насторожить. В Габоне постепенно заваривалась грандиозная каша, и я не хотел в ней участвовать до поры до времени. Пусть сцепится друг с другом, а я добавлю, когда смогу, свой бочонок дегтя. Но Луиш в опасности. Предотвратить этого я не мог, а спасти его, при условии вовремя доставленного лекарства, очень может быть. Все решив для себя, я стал разводить костер для приготовления целебных снадобий, переполошив, при этом, всю охрану, в недоумении наблюдавшую за производимыми мною действиями. Пусть смотрит. Их король в состоянии работать днем и ночью, в отличие от них, лодырей. Вскипятив воду, я бросил туда лекарственные травы, обладающие обезболивающим эффектом, добавил укрепляющие иммунитет и регенерацию и оставил медный котелок бурлить. Достал из мешка серебряную чашу. Хотелось бы верить, что это Грааль. Но, увы, возможно, такой чаши в природе не существует, я не знаю. Чем бы ни была эта чаша, но попав ко мне из глубины веков, она явно не была обычной. Сам сплав мог иметь вкрапление неизвестного металла, который и обогащал залитую в него жидкость своими ионами, благотворно влияя на человеческий организм. А уж старый Юнган, наверняка, не раз и не два использовал ее для приготовления различных отваров и эликсиров, безусловно, с самыми востребованными для человека свойствами. Перелив получившийся отвар из котелка в чашу, я дал ему остыть, а потом стал капать туда готовые эликсиры, не забыв добавить, туда же, каплю эликсира потенции. Зачем? Нет, не для того, чтобы он наплодотворил перед смертью с десяток женщин и отбыл на тот свет с чувством выполненного долга племенного быка. Дело в том, что для здорового человека эффект был однозначным, а для смертельно раненого все свойства эликсира переадресовывались с половой системы на общую регенерацию организма, стимулируя заживление ран. И это его качество, о котором узнал случайно, я и собирался использовать в своем лекарстве. Приготовив раствор, я оставил его в чаше до утра, а сам стал готовить масло. Достав запас семян дикой клещевины, я вызвал женщин, и они быстро надавили из них масло, называемое касторовым. Крикнув своего завхоза, из числа прибившихся ко мне нубийских купцов, я объяснил ему, что мне нужно аргановое масло. Через несколько часов, купец прибежал и доложил, что аргановое масло он не смог быстро найти, но зато нашел пасту, марокканскую амлу, состоящую из масла измельченного миндаля и горного меда. Это даже было и лучше. Нагрузив гонца получившимися продуктами и письмом к Фиме Сосновскому, я отправил его с вооруженной охраной пробираться в Кабинду. Через полчаса от меня вышел еще один гонец и, охраняемый другим отрядом, убыл к Ярому, ушедшему с 8-тысячным войском в бельгийское Конго. Ярый не умел читать, поэтому гонец выучил наизусть слова, которые я передавал своему военачальнику. Повторив их не меньше 3 раз, он получил мое благословение и, страшно гордый собою, выбежал из дворца. Выученный текст был небольшим. «Приказываю тебе, мой верный пес, захватить всю территорию, вдоль реки Конго, сформировать там отряды из местных негров, окрестить их и назвать каракешами. Все племена переименовывать в каракешей, независимо от их желания. Всех жителей перевести в коптскую веру, объявив это моей волей. Несогласных сгонять со своих земель и отправлять сюда, в качестве пленных. После формирования войска из местных каракешей, заставить их дальше захватывать всю территорию, на которой находятся джунгли, но не заходить за реки». Дальше шло перечисление известных мне рек, за которыми уже располагались территории португальской Анголы и Родезии, весьма примерно, конечно. После чего, оставив крепкие гарнизоны, вернуться, вместе с войском, ко мне. Мамба, король Иоанн Темный. Расправившись с неотложными делами, я занялся повседневными. А еще нужно было придумать, какими подарками одарить императрицу, да и кайзеру не помешало бы прислать что-нибудь ненужное, но жутко интересное и ужасно дорогое. Генерала Ларуа и остальных пленных пора продавать за выкуп. Хотелось бы сепаратных переговоров, а то они уже и болеть начали. Не хватало мне тут их смертей. Кого я тогда буду продавать? Пришлось их лечить всеми подручными средствами. Воду они кипятили, хотя, поначалу и среди них находились идиоты, не знающие, что такое гигиена. Так вот, воду кипятили, руки и фрукты мыли, в туалет дощатый, типа сортир, ходили. Все подряд не ели, только специальная диета, из небольшого количества хорошо прожаренного мяса и тушеных овощей с кукурузным хлебом и кашей из сорга. Забота ваша, великий Унган Мамбаша. Можно было еще добавлять им в питье эликсир для потенции, пусть у них ЛГБТ наступит на 2 века раньше. Но, как уже упоминалось, я добрый человек, хоть и своеобразный. Здесь, как нельзя, кстати, появился посланец русского царя. Я не сомневался, что пройдет неделя и тот явится ко мне с просьбой забрать с собой пленных во главе с генералом Ларуа. Моя доброта бесконечна, но и она имеет свои пределы. Так, практически, и получилось, но немного позже. Емельян Муравей и Дмитрий Кудрявский явились ко мне, стряхивая пыль со своих кожаных сандалий, держать совет. Военачальников много, проходимцев не меньше, а вот, по-настоящему дельных людей мало, а жаль. Пришли отец Кирилл и отец Мефодий, принявший уже на себя сан митрополита Буганды и Банда. Меня тоже одарили милостью. Каирский коптский патриарх, за добровольный переход в христианство и активное крещение подданных, одарил меня званием протопресвитера. Ну, что ж, сегодня на повестке дня стоит один вопрос. Чем отдариваться царю будем, мужчины? Простой вопрос всех поставил в тупик. Начался мозговой штурм. Слоновую кость, шкуры зверей, чернокожих красавиц я отмел сразу. Потому как, пошло и банально, больше предложений не было.